Юлий Буркин, Константин Фадеев. «Исковерканный мир». Продолжение. Вечерело. Дмитрий въехал в город в кабриолете «Элизабет». Картину Дмитрий брать с собой не стал. Во-первых, сделать это незаметно было бы затруднительно. Во-вторых, он не мог поступить бесчестно с этими милыми и гостеприимными людьми. Он хотел попытаться решить проблему более приемлемым и цивилизованным образом, а для этого сперва побеседовать с теми, кто прислал ему письмо. В конце концов, здесь, в чужой стране, они не смогут вести себя столь же бесцеремонно, как в России. Остановившись перед незаметным особнячком, он вытащил письмо и сверил адрес. С удивлением он убедился, что это именно тот дом. Никаких помет, относящихся к посольству России, на нем не было, а вывеска на румынском выглядела вовсе неофициально. И более того, по выставленным в витрине картинам нетрудно было догадаться, что это антикварная лавка. Войдя в помещение, он обнаружил за прилавком пожилого мужчину невзрачной наружности. «Я Дмитрий Полянов», — представился Дмитрий неуверенно. «Дмитрий Полянов!» — обрадованно переспросил хозяин. Дмитрий согласно кивнул. Выйдя из-за прилавка, хозяин торопливо вывесил на парадной двери табличку, очевидно, закрыто, и, запершись изнутри, повел Дмитрия вглубь лавки. Пройдя через пару дверей, они двинулись по крутой лестнице вниз и оказались в просторном кабинете, резко контрастировавшем роскошью с тем, что Дмитрий видел наверху. На стенах кабинета висело 6 укрытых полотнищами холстов. За столом в кресле сидел худощавый человек с глубоко посаженными глазами. Он был одет в черную мантию. «Дмитрий Полянов!» — представил ему гостя антиквар. Тот поднялся и пренебрежительным жестом удалил антиквара из комнаты. Затем, окинув Дмитрия быстрым взглядом, произнес по-английски. «Насколько я осведомлен, вы владеете английским?» «Да», — подтвердил Дмитрий. «Вот и прекрасно. А где же картина?» «Я не вор», — ответил Дмитрий с напором, уже чувствуя, что разговор предстоит не из приятных. «Полотно принадлежит не мне, и при всем желании я не могу выполнить ваше распоряжение. Между прочим, хочу напомнить, что, уезжая из России, я не давал никаких обязательств ОГПУ о сотрудничестве. Если бы я знал, что меня отправляют сюда не как специалиста, а как вора, я бы не поехал ни за какие блага». «Вы еще не поняли?» — усмехнулся его собеседник. «Российские власти тут совершенно ни при чем. Но по-другому вас было бы невозможно заставить прийти сюда. Я, конечно, разочарован, что вы явились без полотна, но я должен был вспомнить, что русских считают бесстрашными до дикости. Что ж, давайте проясним ситуацию. Меня зовут Перуцци. Я глава древней организации Ордена Дракона, зародившегося в Италии. Когда-то главной нашей целью было противостояние христиан мусульманскому миру. Но начнем с другого». Он поднялся и, выйдя из-за стола, двинулся вдоль стен кабинета, срывая с картин покровы. «Не может быть!» — вырвалось у Дмитрия. «Эти картины явно принадлежали кисти того же художника, что и полотно Элизабет. И все они были не менее прекрасны и отвратительны одновременно, чем та». Дмитрий ошеломленно приблизился к холстам. «Перед вами полотно художника Фабио Далла Джози, 16 век». Внезапно вынув из кармана нож, Перуцци нанес несколько режущих ударов по ближайшему полотну. Дмитрий подался вперед, чтобы пресечь эту дикую выходку, но остановился, видя, что с картиной происходит что-то странное. Поверхность ее срасталась так, словно это была живая плоть, только значительно быстрее. Вскоре никаких следов на холсте не осталось. Дмитрий завороженно смотрел на это чудо. «Их невозможно уничтожить», — промолвил Перуцци торжественно. «Они наделены мощной магической силой, и каждая из них — квинтэссенция людского грехопадения. 7 картин Ла Джози, 7 смертных грехов, созданы при помощи сатанинских чар для того, чтобы зло в этом мире процветало и побеждало. Уничтожить их можно только одновременно, окропив святой водой и произнеся известные нам древние заклинания. Зная эту страшную тайну, Орден Дракона уже более 400 лет собирает картины по всему свету. По преданию, последняя, 7-я, много лет назад была спрятана где-то поблизости. Потому-то наш орден и перебрался сюда. 6 картин хранятся у нас, 7-я в ваших руках. А вместе с ней в ваших руках и судьба мира». Перуцци закончил свою речь и остановился в позе смиренного просителя. Все это похоже на сказку, наконец обрел дар речи Дмитрий. На сказку? Нет, это не сказка. Перуцци подал нож Дмитрию. Попробуйте сами. Реставратор несмело подошел к одному из полотен и неуверенно коснулся его острием. У Дмитрия создалось впечатление, что выражение лица, изображенное на полотне уродливой и похотливой женщины, чуть изменилось. Она словно бы с некой противоестественной радостью приняла этот укол. Но на полотне не осталось никакого следа, а у Дмитрия возникло острое ощущение нереальности происходящего. В порыве возбуждения Дмитрий, как и Перуцци, нанес несколько размашистых ударов. Полотно осталось целым и невредимым. Дмитрий испуганно отступил и брезгливо отбросил нож в сторону. «Пока картины существуют», — заговорил Перуцци, скрестив пальцы в каком-то замысловатом знаке, — «на земле будут продолжаться войны и революции, голод и насилие, эпидемии и стихийные бедствия. Вы можете помочь нам остановить все это? Орден Дракона — могущественная организация. Мы сотрудничаем с правительством Румынии, и оно оказывает нам посильное содействие. Если вы выполните наше поручение, то без проблем покинете страну, заработав к тому же определенную сумму. Если же нет, местные спецслужбы уже сбились с ног, разыскивая убийцу одного из своих агентов. Он ехал в том же поезде, что и вы». Дмитрий вздрогнул. «Так это был не сон? Но он хотел убить меня». «Это будет очень трудно доказать. Ведь это вы его убили, а не он вас». Внезапно Перуцци поменял тон. «Но сказанное мной не угроза. Поверьте, мы приглашаем вас к сотрудничеству во имя блага людей. Итак, завтра мы ждем вас с полотном». «Это не моя картина», — упрямо напомнил Дмитрий, уже понимая, что на чаше весов легли судьба мира и его собственная репутация, и чересчур дорожить последней в подобной ситуации не только бессмысленно, но и преступно. «Госпожа Влада тоже получит свое. Главное, чтобы она не вывезла свою находку в Соединенные Штаты. На счету каждая минута. А если картину спрячут вновь, и мы потеряем ее, людские беды не иссякнут никогда». «Сделаю это», — сдался Дмитрий. «Я принесу ее завтра». Модель для сборки On Energy. В кабриолете Дмитрий закрыл глаза и попытался успокоиться. Говорят, самое страшное в жизни — это неизвестность. Сейчас он как будто бы знал все, но знание это было слишком необычным, страшным и мистическим. Всю дорогу до замка Дмитрий лихорадочно перебирал в голове возможные варианты своего дальнейшего поведения и самым рациональным и честным нашел, что он не станет красть картину, а расскажет все Элизабет и Уолтеру. Они хорошие люди. Они все поймут. Старый Мирча, шаркая растоптанными сапогами, вновь прислуживал за ужином. Орден Дракона, наморщил лоб Уолтер. Что-то я об этом слышал. Минутку. Он вышел из гостиной и вернулся с пухлым блокнотом. Мои путевые заметки, пояснил он, листая. Вот. Я услышал эту историю в Италии. Орден Дракона существует, и зародился он еще в средние века. Это... Ха! Это организация дьявола-поклонников. Дмитрий испуганно посмотрел на Элизабет. Но и на его рассказ, и на сообщение Уолтера та отреагировала вполне сдержанно, если не сказать скептически. Так, тут написано, что по преданию в 16 веке действительно были созданы магические картины. «Семь смертных грехов». Уолтер хлопнул себя по лбу. «Вспомнил! Когда-то эта история захватила меня своей экзотичностью. По дьявольскому наущению служители ордена под пытками заставили написать эти семь картин самого талантливого художника того времени. Ладжози, угадал Дмитрий, вспомнив имя, произнесенное Перуцци. Да, его звали именно так. Вот гляньте, тут так и написано: барон Фабио да Ладжози. И краски его при этом замешивались на крови грешников». «Меня посещала эта страшная догадка», — сокрушенно заметил Дмитрий. «Действительно, в краске присутствует некая добавочная чужеродная субстанция. Конечно же, это кровь». «Так вот, после завершения всех семи картин служители ордена должны были совершить некий обряд, принеся в жертву троих чистых душой бедолаг, и врата ада тогда разверзлись бы, и дьявол явился бы на землю. Но в последний момент Ладжози чудесным образом исчез из темницы, прихватив с собой одну из картин. Вот так-то». Уолтер с хлопком хлопком закрыл блокнот, бросил его на стол и, радостно потеряв руки, достал сигару. «Красивая легенда», — кивнула Элизабет. «Но я надеюсь, вы, просвещенные люди 20-го столетия, не принимаете ее за истину. На мой взгляд, вас, Дмитрий, как человека, свойственного русским романтического склада, просто-напросто попытались облапошить и бесплатно заполучить драгоценную картину. Мою, между прочим». «Может быть, вас подвергли гипнозу?» — предположил Уолтер. Дмитрий поднялся из-за стола. «Пойдемте со мной», — бросил он собеседникам. «Я знаю, как все проверить». Они поднялись в мансарду и подошли к картине. Дмитрий взял со столика скальпель и, помедлив, решительно погрузил его в полотно. Закрыв глаза, он отдернул руку. Мелькнула мысль, что его скудного жалования не хватит расплатиться за этот безумный шаг. Он открыл глаза. Картина была цела и невредима. «Она неуязвима», — прошептал Уолтер. Сигара выпала из уголка его рта. «Постойте, в моем блокноте было еще кое-что, я не дочитал». Он поспешил вниз, а Элизабет и Дмитрий продолжили молча, как завороженные, смотреть на полотно. Уолтер вернулся. Порывшись в своих записках, он сообщил: «Вот, в 15 веке главой ордена дракона в Румынии был граф... Граф Влада!» — выкрикнул он. «По прозвищу Дракул! А Дракул по-румынски дракон!» «Влада? То есть Дракул мой предок?» Элизабет выглядела неприятно удивленной. «Пойдемте-ка отсюда», — предложила она. «Я что-то неуютно себя чувствую рядом с этим холстом. Лучше бы мы его и не находили». В гостиной Уолтер заметил: «Подробности о ваших предках может знать Мирча». «Мирча!» — позвала Элизабет. Но старик словно сквозь землю провалился. Глянув в окно, Дмитрий в свете догорающего заката увидел Мирчу, скачущего на лошади прочь от замка. «Вот он! Это моя лошадь!» — возмущенно воскликнул Уолтер. «Все ясно! Он шпионил за нами! Где мой карабин?» Сдернув со стены гостиной ружье, он долго целился в уменьшающуюся фигурку всадника. «Нет, уже не достать!» Рыжеусый топнул от досады и опустил ствол. «Да, он шпионил за нами», — согласился Дмитрий. «Теперь понятно, откуда Перуцци узнал, что вы хотите увести картину». «Выходит, он понимает по-английски! А я-то мучился с этим проклятым румынским произношением!» «Это очевидно», — кивнула Элизабет. «Завтра же следует отправляться домой. Прочь из этой ужасной страны!» «Завтра?» — криво усмехнувшись, переспросил Уолтер. «Не уверен, что нас отпустят так просто. Думаю, надо готовиться к осаде. Приближается ночь. Возможно, скоро они придут». Уолтер и Элизабет торопливо собирали вещи. А внезапно погас свет. Элизабет, зажигая свечу, выругалась. «Проклятая страна!» «Что-то мне это не нравится», — тихо сказал Уолтер Дмитрию и, взяв со стола карабин, добавил: «Пойду вниз, проверю, как там наши запоры». Но не успел он сделать и шага, как снизу раздался грохот выстрелов и крики. «Они здесь!» — рявкнул Уолтер и, выскочив на площадку, сделал несколько выстрелов, скорее для устрашения, нежели надеясь попасть в кого-то из тех, кто пытался взломать парадную дверь. Затем, присев к пулемету, крикнул: «Дмитрий, позаботьтесь об Элизабет! Быстрее в мансарду, пока они не ворвались! Там есть выход на пожарную лестницу!» «А вы?» — крикнул Дмитрий. «Я поднимусь позже! Сверните картину!» Дмитрий схватил Элизабет за руку, и они, пробежав мимо Уолтера, устремились вверх по лестнице. Позади них раздался треск пулемета. Оказавшись в мансарде, Дмитрий распорядился: «Займитесь картиной. Выньте из рамы и сверните изображение наружу». «А вы?» «Я помогу Уолтеру. Но вы должны оставаться здесь». «Ни за что!» «Но вы безоружны!» «Мужчины!» — презрительно воскликнула Элизабет, достала из-за корсажа припрятанный перочинный ножик и бросилась к двери. «Занимайтесь картиной сами!» «Это безумие!» — кинулся за ней Дмитрий. Но в этот миг треск пулемета смолк, а еще через несколько мгновений в мансарду ворвался Уолтер. «Все!» — закричал он, запираясь. «Они прорвались! Тащите сюда вещи, что потяжелее!» Едва они успели забаррикадировать дверь, как нападавшие принялись бить снаружи чем-то увесистым. «За мной!» — скомандовал Уолтер и бросился в дальний угол мансарды к дверце в половину человеческого роста. Повозившись засовом, он распахнул ее. «Проклятие!» — выругался он. И не зря. В свете огней и факелов, окружавших замок, по пожарной лестнице уже лезли враги. Он торопливо захлопнул дверцу и задвинул засов. Осажденные растерянно переглянулись. Путь к отступлению был отрезан. «Мы в ловушке», — констатировал Уолтер. Внезапно Дмитрий увидел, что прислоненная к стене картина начала излучать магический золотистый свет. Чувствуя непреодолимое влечение, он подошел к ней вплотную. Ощущение реальности вновь, как и в кабинете Перуцци, оставило его. На полотне не было портрета гневного рыцаря. Его поверхность искрилась ровной золотистой гладью. Дмитрий дотронулся до холста рукой. И рука, словно в жидкость, провалилась. По полотну разошлись маслянистые круги. «Сюда!» — окликнул Дмитрий остальных. «Здесь выход!» «Это?» — воскликнула Элизабет озадаченная и тоже сунула руку в картину. «Не может быть!» «Не время искать рациональное объяснение тому, что нам неведомо», — хладнокровно изрек Уолтер. «Быстрее туда! Это единственный шанс на спасение!» «Тогда я первая», — заявила Элизабет и шагнула внутрь прямоугольника. За ней последовал Дмитрий. Вот его рука осталась без кисти, вот тело без руки, а вот и тело исчезло, и осталось только сознание. А потом исчезло и сознание, оставив только воспоминания о каких-то красочных, феерических и калейдоскопичных зеркалах, сменяющих друг друга. Возвращение чувств было резким и внезапным. Дмитрий приземлился на ноги, но не удержался и упал на гладкий холодный пол. Испуганно озираясь, он обнаружил рядом поднимающуюся Элизабет. Они оказались в мрачном, освещенном факелами подземелье, стены и потолок которого были расписаны фресками в стиле Босха, а по углам расставлены какие-то непонятные приспособления. Созерцание прервал Уолтер, мешком упавший откуда-то сверху. «Где мы?» — опомнившись, испуганно прошептала Элизабет. Брецая кандалами и жестикулируя, из тени вышел заросший волосами человек и, всплеснув руками, воскликнул: «Quod erat demonstrandum!» «Что и требовалось доказать», — перевел пришедший в себя Уолтер. Узник продолжал что-то быстро говорить и активно жестикулировать. «Это итальянский», — сообщил Уолтер. «Он просит, чтобы мы освободили его». «Кто он такой?» — спросил Дмитрий. «Я, кажется, догадалась», — воскликнула Элизабет. «Наверное, это тот самый художник». «Помилуйте», — возмущенно возразил Уолтер. «Откуда ему взяться в 20 веке?» «Или это мы в 16-м, неуверенно предположил Дмитрий. «От Рождества Христова», — бодро заявил бородатый узник по-английски, но с сильным акцентом. «Я узнал ваш язык. Вы англосаксонские варвары, хотя...» Он остановил взгляд на Элизабет. Та, смутившись, старательно оправила платье. «Я не знал женщин 33 года, 3 месяца и 3 дня», — заявил узник. «Освободите же меня скорее от оков!» «Не надо», — пискнула Элизабет. «Я чувствую, он опасен». «Нет-нет», — уверил художник, — «я не причиню вам вреда». Затем, обернувшись к мужчинам, потребовал: «Да скорее же! В любую минуту здесь могут появиться люди Перуцци!» «И здесь?» — возмутился Уолтер. «Стоило бежать!» «Я могу вывести вас отсюда! Так вы поможете мне или нет?» «Что нужно делать?» — поспешно согласился Уолтер. «Возьмите инструменты!» — художник кивнул на орудие пыток. Уолтер и Дмитрий, прислушиваясь к командам художника, выбрали подходящие предметы и начали расковывать его. Убедившись, что они все делают правильно, он тут же вновь переключил свое внимание на Элизабет. «Позвольте представиться!» Узник чувственно посмотрел на нее. «Барон Фабио де Ла Джози». «Я так и знала, что вы Ла Джози», — любезно ответила Элизабет. «Вам знакомо мое имя?» — пораженно посмотрел на нее художник. «Еще бы!» — кокетливо кивнула она и, сделав книгсон, представилась сама. «Графиня Влада». «Элизабет», — даже приостановил работу Уолтер. «Тебя же всегда смешил этот нелепый титул». «Всему свое время», — холодно отозвалась та. «Удивительно», — продолжал поражаться Ла Джози. «Насколько я знаю, Перуцци сделал все для того, чтобы мое имя не осталось на скрижалях истории». «На скрижалях и не осталось», — подтвердил Уолтер. «Известно только, что вы отсюда удачно бежали». «Это хорошо», — обрадовался Ла Джози. «Значит, все идет по плану. Вышло так, как я и задумал. 33 года я ждал этого часа, изображая все эти мерзости!» Дмитрий внимательно оглядел подземелье и только сейчас заметил на стенах те самые картины, которые показывал ему Перуцци. Элизабет, проследив за взглядом Дмитрия, открыла от удивления рот. «Силой своего искусства я заложил в последнюю картину особое свойство», — продолжил Фабио. «Через нее сюда должны были проникнуть трое, имеющие чистые сердца и благие помыслы». «Почему именно трое?» — пробормотал Уолтер, возясь с кандалами. «Ну, — протянул Фабио, — один должен держать замок цепи, другой бить по нему, а третий...» «Третья, — поправился он, — призвана освободить из заточения мой пылкий дух». «Не дождешься», — пробубнил Уолтер, словно бы сам себе. «А дальше?» Элизабет обернулась к Фабио. «Что с нами будет дальше?» «Вернетесь в свое время», — заверил женщину Ладжози и добавил, пристально глядя ей в глаза. «Если, конечно, захотите». «Захотим, захотим», — продолжал разговаривать сам с собой Уолтер. Юлий Буркин, Константин Фадеев. «Исковерканный мир». Продолжение. «А каким образом мы вернемся?» — спросил Дмитрий. «Через эту же картину», — пояснил Фабио. «Однако есть одно условие. Ее нужно доставить и спрятать туда, где она была найдена в ваше время». «В Румынии», — подсказала Элизабет. «Картина была найдена в Румынии». Ладжози непонимающе посмотрел на нее. «Не знаю такой земли». Уолтер нахмурился, припоминая название старинных географических карт. «Валашское княжество», — пояснил он. «Далеко», — покачал головой Фабио. «Очень далеко». Его задумчивость прервал звук падающих на пол оков. «А почему бы нам прямо сейчас не вернуться в свой мир?» — спросил Уолтер. «Если это так просто». «Если картину не спрятать там, где она была найдена, история мира будет развиваться несколько иначе. Появится новая реальность, а два разных мира в одном месте Господь не потерпит. Произойдет грандиозный взрыв, и Вселенная исчезнет». «Хорошенькую перспективку вы нам нарисовали», — невесело заметил Уолтер, но тут же приободрился. «А почему бы, дружок мой милый, не сделать так? Мы возвращаемся домой, а вы тащите картину в нужное место». «Один?» — переспросил Фабио, глянув на Элизабет. «Рисковать нельзя», — вмешался Дмитрий. «А вдруг он не справится? Исчезнет мир, и мы вместе с ним. Мы должны помочь Фабио». «К сожалению, вы правы», — согласился Уолтер. «Тогда вперед! Прочь из этой дыры!» Он рванулся было, но Ладжози остановил его. «Одну минуту, сеньор!» Фабио снял картину с мольберта, свернул ее и уложил в сумку с кистями и красками. «Без нее у Перуца ничего не получится. Впрочем, и у нас тоже». Вместе они бросились по лестнице вверх. Массивная дверь темницы была заперта. Уолтер, бормоча проклятие, приставил к замочной скважине карабин. Передергивая затвор, он сделал несколько выстрелов. Фабио в испуге заткнул уши. Когда дверь под натиском Дмитрия и Уолтера тяжело, с гулким скрипом открылась, Ладжози с величайшим интересом указал на карабин в руках Уолтера. «Кто это изобрел?» «Порох китайцы, а оружие сделано Смитом и Вессоном», — просветил его Уолтер. «Они, очевидно, великие ученые», — восхищенно отметил Ладжози. «Не думаю», — усмехнулся Уолтер. «Кто они по сравнению с изобретателями периодической системы или электрической лампочки?» «Вы должны мне рассказать!» Похоже, Фабио всерьез собрался прослушать лекцию обо всех научных открытиях минувших 400 лет. Он опустил на пол сумку и даже забыл об Элизабет. «Ну что же вы?» — окликнула она, возвращаясь. «Мы ведь собирались бежать!» «Отличный план! Об открытиях мы поговорим попозже!» Ладжози схватил сумку и первым поднялся вверх по лестнице. Остальные проследовали вслед за ним, стараясь производить как можно меньше шума. Но уйти незамеченными беглецам не удалось. Дорогу преградили четверо монахов в лиловых фесках и со шпагами. Дмитрий, Уолтер и Фабио беспомощно посмотрели друг на друга. Кинув на мужчин презрительный взгляд, Элизабет достала из-за корсажа свой перочинный ножичек и, тоненько визжа, ринулась на монахов. Те, ожидавшие чего угодно, только не нападение женщины, отпрянули. «А?» — торжествующе обернулась Элизабет к спутникам. Но тут один из монахов, свирепо усмехнувшись, сделал шаг вперед и достал из-под сутаны огромный палаш. Элизабет, продолжая размахивать ножичком, отступила. А едва монах поднял палаш, Элизабет бросила ножик и с визгом спряталась за спины мужчин. Уолтер выставил перед собой карабин и навел его на монаха. Тот с нескрываемым презрением смотрел на диковинную шпагу. Раздался выстрел, и нападавший с изумленным выражением лица осел на пол. Уолтер демонстративно дунул в ствол карабина. Спустя несколько минут Дмитрий, Уолтер и Фабио уже торопливо натягивали на себя балахоны плененных монахов. Те боязливо жались друг к другу, сидя на полу в исподнем. «А я?» — суетливо оглядывая себя, спросила Элизабет. «Фабио, разве моя одежда не вызовет подозрений у ваших современников?» Ладжози остановился, оценивающе оглядел ее и сообщил: О, нет, сеньорита, правда вам придется выдавать себя за женщину особого сорта? Элизабет возмущенно фыркнула и отвернулась. «Не беспокойтесь», — продолжил Фабио. «Как и следовало ожидать, у служителей дьявола оказались полные карманы денег, и мы купим вам одежду. А те люди, к которым я поведу вас сейчас, не посмеют притронуться к знатной даме, чем бы она ни занималась». В одежде монахов они беспрепятственно выбрались из темницы. Ладжози споро вел беглецов за собой, то и дело оборачиваясь назад и ища в толпе горожан лиловую феску. Погони не наблюдалось. Дмитрий и Уолтер проснулись от приглушенного грохота выстрелов. Облаченные в одежду простолюдинов, они лежали в рыбацкой хижине при свете сального светильника. Тут же в повалку спали мужчины, женщины, дети и домашние животные. Уолтер огляделся. «Нет Фабио и Элизабет», — сообщил он, вскакивая. «И пропал мой карабин». Они выбежали на берег реки как раз тогда, когда к нему подплыла лодка. Ладжози, тоже переодетый рыбаком, с карабином в руке соскочил по колено в воду, привязал лодку к мостку, а затем галантно взял на руки одетую в длинный сарафан Элизабет. Перенеся ее на берег, он, словно не желая расставаться с прелестным грузом, сделал еще несколько шагов. «Чем вы с ней занимались?» — вскричал Уолтер. Фабио, не обращая на него внимания, осторожно поставил Элизабет на землю и, склонившись, поцеловал ей руку. «Я познал истинное наслаждение», — сообщил он. «Если бы вы попросили Уолтера, он справился бы с моей задачей намного лучше», — ответила она жеманно. Дмитрий с интересом покосился на Уолтера. «Хм!» — покрутил ус тот. «Сеньор Ладжози попросил меня показать, как работает карабин», — пояснила Элизабет остальным. «И чтобы не беспокоить поселок выстрелами, мы отплыли подальше в море». «Это восхитительное оружие», — сообщил Фабио, протягивая карабин Уолтеру. «С ним мы в полной безопасности». Уолтер взял карабин, оттянул затвор и заглянул внутрь. Затем, скривившись, заявил: «Были в безопасности, пока вы не расстреляли все патроны». И, размахнувшись, бросил карабин в море. Телега, запряженная валами, двигалась по загородной дороге. Элизабет, ойкая и извиняясь, брила уже постриженного Фабио. Уолтер, тяжело вздыхая, угрюмо на них поглядывал. «Итак, мы отправляемся в вашу мастерскую», — уточнил Дмитрий. «Да, в мои роскошные апартаменты», — мечтательно улыбнулся Фабио. «Но что нам это даст?» «В молодости я построил летательный аппарат», — сообщил Ладжози. «Он поможет нам быстро и безопасно океангелы по небу перелететь через море в Валахию». «Летательный аппарат?» — поразился Дмитрий. «Первый летательный аппарат, если мне не изменяет память, был создан в 19 веке». «А тот, что построил Леонардо да Винчи, так и не взлетел», — мрачно добавил Уолтер. «Леонардо?» Ладжози отстранил руку Элизабет и разразился такой экспрессивной тирадой на итальянском, что нетрудно было догадаться. Это отборная брань. Путники с нескрываемым интересом выслушали его. Наконец Фабио остановился и гневно бросил: «Он выкрал мои черновики!» «Значит, и мы не взлетим», — саркастически кивнул Уолтер, «раз у него по вашим чертежам ничего не вышло». «У меня плохой почерк», — отозвался Фабио и многозначительно подмигнул. «Все старинные мастера имели обыкновение зашифровывать свои записи», — пояснил Дмитрий. «Неужели вы и вправду знакомы с Леонардо да Винчи?» — восхищенно смотрела на Ладжози Элизабет. «Знакомы?» — скривился Фабио. «Много лет назад его отец, сеньор да Винчи, привел ко мне этого несмышленого юношу. Если бы не деньги его отца, я никогда не взялся бы за обучение столь бестолкового отрока». «Не смейте так говорить о величайшем ученом!» — наконец-то нашел, за что обрушиться на соперника Уолтер. «Он изобрел металлургическую печь, ткацкий станок и землеройную машину!» В приступе дикого хохота Фабио скорчился и рухнул на дно повозки. Затем резко замолчал, сел и с издевкой спросил: «Может быть, и Джоконду он написал?» Перуцци сидел в карете и, приоткрыв дверцу, вслушивался в вопли женщины, детский плач. Всадники Ордена Дракона, спешившись, обыскивали рыбацкий поселок, грубо выволакивая жителей из хижин. В одном из жилищ служители Ордена нашли три сутаны. Выведя из хижины хозяина и его дочь и подростка сына, они, угрожая расправой, потребовали сказать, куда направились беглецы. Рыбак испуганно указал направление. Но поселок это не спасло. Один из монахов подпалил хижину факелом. Огонь легко перебросился на соседние постройки и охватил поселок. Перуцци закрыл дверцу кареты, и она тронулась, а остальные служители ордена поскакали в указанном направлении верхом. Фабио шел впереди, Уолтер, Элизабет и Дмитрий поодаль в толпе, движущейся к городским воротам. Протиснувшись к стражнику, Ладжози что-то быстро сказал ему, затем, отдав пару монет, позвал остальных взмахом руки. Стражники, пропуская их, чему-то довольно ухмылялись, явно отдавая свои симпатии Элизабет и усиленно подмигивая ей. «Что бы мы делали без него?» — восхищенно воскликнула Элизабет. «Он умеет представить женщину в наилучшем свете. В 16 веке мужчины еще и оставались мужчинами». «Мерзавец сказал, — сердито сообщил Уолтер, — что ведет новую наложницу для герцога, а мы — сопровождающие евнухи». «Негодяй!» — взвизгнула Элизабет и поспешила вперед, чтобы обрушиться на Фабио. Но тут, оглянувшись, она увидела в толпе позади лиловые фески. «Быстрее! Тут люди из подземелья!» Все ускорили шаг и сумели в сутолоке оторваться от преследователей, которые так и не заметили их. Элизабет сменила гнев на милость. «Как недосадны мне те гадости, которые наговорил про меня сеньор Ладжози. Если бы не его находчивость, мы бы давно уже были в лапах ордена». Вечерело. Поднялся ветер и заморосил дождь. Четверка беглецов плелась по грязной улице среди трущоб и остановилась возле входа в ночлежку. «Фабио!» — воскликнула Элизабет, закрыв нос платком и морщась от зловония. «Вы обещали, что я смогу принять ванну и что мы будем спать на чистых простынях!» «Ну тогда, моя восхитительная госпожа, я еще не знал, что орден не потерял наш след. В приличном месте нас сразу найдут. Тем более, что такую очаровательную особу, как вы, не заметить просто невозможно!» «Он прав», — пробурчал Уолтер и сделал шаг за порог. «Но я не могу, очаровательнейшая сеньорита», — приложил Ладжози руки к сердцу. «Поверьте, мне очень жаль. Но потерпите еще чуть-чуть. Скоро мы доберемся до моего прекрасного дома, и уж там-то вы получите все, что только захотите. Комфорт, уют, ванну с теплой водой и мягкую постель». «Вы обещаете?» — страдальчески улыбнулась Элизабет. «Я клянусь!» «Ну ладно», — махнула рукой Элизабет и шагнула вслед за Уолтером. Фабио обернулся к Дмитрию и тихо, так чтобы не слышала Элизабет, сказал: «Более привередливой особы я еще не встречал». Они прошли внутрь. Дмитрий с омерзением оглядел нищих, лежащих по волку на соломе. «Между прочим», — тихо продолжал Фабио, «после 33 лет в подземелье мне и тут кажется, что я попал в рай». Модель для сборки. On Energy. Дмитрий не мог заснуть. Кто-то все время кусал его в самые уязвимые места, и он непрерывно почесывался. Наконец, не выдержав, он сел и увидел, что не спит и Фабио. «Эй!» — тихо позвал он. «Слушаю тебя, мой любезный друг и потомок. Фабио, по профессии я специалист в живописи. И я уже давно хочу спросить вас о той технике, которую вы используете. Она кажется мне не только совершенной, но и абсолютно невозможной. Ваши картины неуязвимы». «Я тут ни при чем», — скорбно ответил Ладжози. «Я просто хороший художник. Очень хороший». И добавил, расправив плечи: «Возможно, лучший из всех, какие были и будут. Мои ранние работы потрясали тех, кому я их показывал. Но слуги дьявола использовали мое мастерство в собственных целях. Они заставили меня изобразить все самое гнусное, что хранится в тайниках человеческой души. Все то, что и составляет в совокупности образ дьявола. Зависть, похоть, гордыню, алчность, праздность, чревоугодие и гнев. Обряды и заклинания дьяволистов в сочетании с моим даром и дали тот результат, о котором вы сказали. А седьмая картина? Та, что у нас? Что она олицетворяет и почему обладает особенными свойствами? Гнев. За 33 года заточения его скопилось во мне столько. Но это был праведный гнев. Гнев по отношению к моим мучителям, к мучителям Христа, к врагам рода человеческого. Они просчитались еще и в том, что жертва, бедняга Винченцо, на крови которого замешивал я краски для этой картины, также пилал гневом праведным, гневом, обращенным на слуг дьявола и его истязателей. И я смог, рисуя эту картину, вложить в нее не только их, но и его, и собственную волю. Вот так я и вызвал вас. Что вы будете делать, когда мы вернемся обратно в 20 век? Могу сказать только одно. Я больше никогда не притронусь к кисти. Дьявольский дух пропитал меня насквозь. Я должен уйти от мира и остаться в безвестности. Под утро в ночлежку ворвалась группа солдат с пиками и факелами. Громко ругаясь, они пинками стали будить нищих. «В чем дело?» — спросонья спросил Волтер. «Приказ герцога», — тихо объяснил Фабио. «Не хватает работников на каменоломне, и туда сгоняют всех бездомных». «И женщин?» — забеспокоилась Элизабет. «Для женщин найдется другая работа», — ответил Ладжози. Как раз в этот момент один из стражников бесцеремонно полез Элизабет под корсаж. Она, визжа и кусаясь, стала отбиваться от негодяя. Уолтер, Дмитрий и Фабио бросились к ней на выручку, и вскоре началась настоящая драка, в результате которой сначала Уолтер, а затем Дмитрий и Фабио были жестоко избиты и связаны. Под конвоем всех четверых доставили в местную тюрьму. «Из каменоломен мы еще могли побежать», — заключил Фабио, потирая отшибленный бок. «А из тюрьмы герцога есть только один путь». Он выразительно посмотрел на небо. «Вы хотите сказать, что я должна была терпеть хамские выходки этого мужлана?» — вспыхнула грязная и растрепанная Элизабет. «Да дворянин ли вы? Я начинаю сомневаться». «Не будь я дворянином, сеньорита, разве кинулся бы я на защиту вашей чести?» — укоризненно блеснул глазами Ладжози. «Честь дворянству», — пробормотал Уолтер разбитыми губами. «А жить-то хочется». «Что касается меня, — сообщил Фабио, — то я предпочел бы заточению смерть. Уж очень сидеть надоело». «У нас отнимут картину», — обреченно заметила Элизабет. Мужчины переглянулись. «А вот этого допустить нельзя», — выразил общую мысль Уолтер. «Вот что, любезный», — обратился он к Фабио, — «пока не поздно, вам следует спрятать ее». «Куда?» — огляделся тот. «Никуда, а как? Вам нужно поверх полотна сделать другой рисунок. Да такой, чтобы никто не позарился». «Вспомнил!» — воскликнул Дмитрий озаренно. «Ведь поверх этой картины, когда ее нашли, был намалеван портрет какого-то чванливого вельможи. Именно его-то вы и должны исполнить». «Если я покрою картину краской, вы не сможете пройти через нее», — возразил Фабио. «Хотя, главное, чтобы я изобразил именно то, что вы видели в будущем. Если я сделаю это один раз, и нам посчастливится выбраться отсюда, я всегда смогу стереть краску, а потом нанести ее заново. У меня прекрасная память». «Так приступайте», — скомандовал Уолтер. Ладжози судорожно принялся за дело. «Для начала надо загрунтовать». Он и не заметил, что за его действиями кто-то внимательно наблюдает через глазок в двери. Начальник тюрьмы пребывал в прекрасном расположении духа. Сегодня к нему в гости пожаловал сам герцог. Начальник тюрьмы с подобострастием прислуживал ему, поднося тарелки и напитки. Однако невыспавшийся герцог был явно сердит и находил утро изрядно испорченным. «Так что это за особенные нарушители порядка содержатся у тебя, ради которых ты посмел меня беспокоить?» — спросил герцог, жуя. Учти, если ты потревожил меня зря, тебе не сдобровать. А я уверен, что это так. Я думаю, их нужно просто вздернуть, а не возиться, тратя мое драгоценное время. А тебе всыпать с десяток горячих на всякий случай. Начальник тюрьмы подумал, что утро, возможно, и не столь прекрасное, как ему казалось. «Во-первых, ваше высочество, — начал он, — они англичане. И, по-моему, высокородные. Я даже побоялся поместить их в обычную камеру». «Вздернуть», — заявил герцог. «Во-вторых, у них есть деньги». «Вздернуть», — повторил герцог. «А деньги в казну». «В-третьих, один из пленников — прелестная женщина». «Да», — протянул герцог. «Ладно. Остальных вздернуть». «Еще один пускает изо рта дым, а третий превосходно рисует». «Рисует?» Герцог неодобрительно посмотрел на тюремщика и, утерев салфеткой жирный рот, смилостивился. «Ладно, давай взглянем. Или я не прославленный меценат?» Очередная идиотская рожа, которую Фабио изобразил на загрунтованном полотне, вновь не удовлетворила Уолтера. «Да нет же, нет!» — закричал он. «Опять не то! Ну что, разве среди ваших знакомых не было еще большего урода?» «Куда же уж больше!» — возмутился Фабио. «Ей-богу, так меня не истязали и в застенках Ордена!» Он тут же углем сделал другой набросок. «Нет!» — не унимался Уолтер. «Рожа должна быть жирная и тупая!» «Если бы вы показали мне этого человека хотя бы на миг, я бы выполнил то, что вы требуете. Я же говорю, у меня феноменальная память. Но не могу же я поочередно рисовать всех идиотов, которых когда-либо видел». «Почему всех?» — распалялся Уолтер. «Я же говорю, рожа жирная и тупая!» Дверь со скрипом открылась, и на пороге возникли тюремщик и герцог. «Вот она!» — истерически закричал Уолтер, тыча пальцем герцогу в лицо. Спустя час беглецы оказались в замке герцога, и вскоре умытые, сытые и переодетые, они уже мило беседовали с хозяином, расположившись в беседке его сада. В первую очередь герцог осведомился, возьмется ли Фабио написать его портрет, и тот вызвался приступить немедленно. Пока он готовил к работе кисти и чистый холст, перенести изображение герцога на заветную картину «Гнев» ему по памяти не составит труда, переводчиком для Дмитрия и Элизабет стал Уолтер. «Он приносит извинения за дурное обращение с нами и его людей в тюрьме. Он говорит, что сам он без труда распознал бы в нас знатных англичан, а вот слуги его туповаты. Он просит нас быть его гостями, обещает прекрасное обращение, а вам, — он кивнул Элизабет, — свое просвещенное общество». Элизабет старательно изобразила благодарность. «Он обещает вам почитать свои стихи, — добил Уолтер. Этот хам собирается читать вам их и день, и, между прочим, ночь». Мило улыбаясь, Элизабет спросила: «Уолтер, вы уверены, что он не знает английского?» «Абсолютно». С лучезарной улыбкой на лице она обернулась к герцогу и ласково защебетала: «Ах ты, старый жирный сукин сын! Засунь свои стихи себе в задницу и заткни ее своим титулом». Уолтер слегка замялся, а затем что-то перевел герцогу, и тот весело засмеялся и дружески похлопал Уолтера по плечу. «Полный идиот», — с выражением великой признательности на лице сообщил Уолтер остальным. Фабио приступил к работе. Герцог, вдохновенно позируя, по памяти читал свои вирши Элизабет. Уолтер переводил. «Подобно пчелке, подлетевшей к прелестному цветку, с мрачным лицом монотонно бубнил Уолтер. Вы, Элизабет, подлетели к этому старому хрычу. Цветок уже был хотел завянуть, но вы, между прочим, вернули его к жизни и цветению». «Браво!» — помахивая веером, благосклонно улыбнулась Элизабет, сидевшая напротив. Дмитрий отвернулся, чтобы спрятать улыбку, в то время как Уолтер продолжал переводить. «Как мне надоели все эти пчелки и прочие насекомые. Скорее бы, что ли, осень наступила, и все эти цветочки усохли. Хочу домой, дружочек мой. Вот его стих заканчивается, закругляюсь и я, а то как бы он...» Герцог с особой страстью произнес последнюю строчку, и Уолтер с подъемом, взмахнув рукой, закончил: «Чего неладного не заподозрил!» Элизабет похлопала в ладоши. Герцог разразился пламенной тирадой. «О!» — воскликнул Уолтер. «Это что-то новое. Он сказал, что завтра, по окончании работы над портретом, он устраивает бал, на котором покажет картину и вас своим знатным друзьям. Вы будете королевой бала». Элизабет мило улыбнулась герцогу. «И все-таки в этой надутой жабе что-то есть». Выставленная на балу картина вызвала восхищение у приглашенных. Дамы ревниво рассматривали Элизабет, и при любом удобном случае льстили герцогу и явились вокруг него. В исполнении струнного квинтета звучал минуэт, и Элизабет, не обращая внимания на настырных итальянок, поочередно танцевала со всеми знатными мужами, чувствуя себя в этом обществе как рыба в воде. Не терялся и Фабио, лихо отплясывая с какой-то юной жеманной особой. «Вы уверены, что завтра мы сможем покинуть это место?» Получив минуту и выйдя из зала на веранду, спросил у Уолтера Дмитрий. «Если Элизабет будет так беззастенчиво кокетничать, он может и не отпустить ее». Они понимающе переглянулись. «Честно говоря, — продолжил Уолтер, — у меня какое-то неприятное предчувствие. В конце концов, за нами погоня, и мне не верится, что мы сумели замести следы». «Пока что нам везет», — заметил Дмитрий. «Всюду мы ускользали от опасности в самый последний момент». Словно в подтверждение его слов послышалось цоканье копыт, и во двор замка въехала запыленная карета в сопровождении всадников. «Взгляните», — тихо произнес Уолтер. «Неужели опять?» Из кареты вышли Перуцци и перепуганный насмерть начальник тюрьмы. Дмитрий и Уолтер присели, спрятавшись за перила, а Перуцци, словно чувствуя их близкое присутствие, поднял глаза и бросил пристальный взгляд на балкон. Одного движения его бровей было достаточно, чтобы всадники спешились и заняли все выходы из замка. Дмитрий и Уолтер кинулись в залу. Танец закончился, и гости рассаживались за накрытым столом. Элизабет с Фабио уселись по левую руку от герцога. Уже с порога Дмитрий и Уолтер попытались знаками привлечь их внимание, но те смотрели в сторону. В этот миг слуга что-то шепнул на ухо герцогу. Тот, изменившись в лице, извинился перед гостями, поднялся и двинулся к выходу из залы. «Попались», — обреченно пробормотал Уолтер себе под нос. «Спокойно», — возразил Дмитрий. «Идем, как ни в чем не бывало». Они тронулись навстречу герцогу и мило улыбнулись, поравнявшись с ним. Затем почти бегом подскочили к столу, и Дмитрий уселся рядом с Элизабет на место герцога. Гости, пораженные таким вопиющим нарушением этикета, уставились на него. «Они здесь», — процедил Дмитрий сквозь зубы, делая ноги. «Ну как?» — нахмурилась Элизабет. «О-о-о!» — внезапно простонал Фабио, возведя глаза к потолку и схватился за живот. Вторя ему, Дмитрий торопливо подцепил с тарелки баранью ножку, отгрыз кусок и проглотил, почти не жуя, и тут же, сморщившись, отодвинул тарелку. Элизабет, прикрыв рот платком, поднялась из-за стола первой. Уолтер заботливо подхватил ее под руки и повел из залы. Извинившись перед гостями, за ними, держась за животы, гуськом двинулись к выходу и Дмитрий с Фабио. Гости недоуменно обнюхали яство и, морщась, отодвинули их. Юлий Буркин, Константин Фадеев. «Исковерканный мир». Продолжение. Вскоре четверо беглецов были уже во дворе герцогского замка. Уолтер подкрался к карете ордена и, сбросив кучера мощным ударом в ухо, занял его место. Остальные поспешно забрались внутрь. Карета помчалась через ворота, оставив позади себя валяющихся в пыли служителей ордена. Привлеченный шумом, Перуцци выглянул в окно кабинета герцога и гневно ударил кулаком по столу. «Мы снова упустили их! Где картина?» — рявкнул он на герцога. «Они увезли ее?» «Конечно же, увезли», — сказал он уже скорее сам себе, — «но наглецам не уйти. Они поплатятся за все, тебя не спасти их!» — погрозил он небу кулаком. Находившийся тут же начальник тюрьмы испуганно переглянулся с герцогом. сеньор Пеперуцци, заикаясь, обратился тот. Она висела в Он собрался с духом. В зале. Не думаю, что они могли ее взять. Проверьте. Не веря в успех, бросил Перуцци герцогу, и тот поспешно покинул кабинет. Вы точно знаете, что он писал портрет поверх другого изображения? Обратился Перуцци к начальнику тюрьмы. Тот, онемев от страха, только мелко закивал головой. «Она здесь! Здесь!» С выпученными глазами ворвался в кабинет герцог. Слуги тащили картину за ним. «Поставьте ее сюда!» — встрепенулся Перуцци. «И убирайтесь! Убирайтесь все!» Кабинет мгновенно опустел. С торжествующей улыбкой Перуцци вынул кинжал и шагнул к полотну. Он осторожно поскреб поверхность портрета и изменился в лице. Поскреб еще, еще, но под верхним слоем краски не было ничего. Перуцци в ярости замахнулся кинжалом, однако остановился. «Герцог!» — позвал он. Толстяк моментально вырос перед ним. Перуцци усмехнулся и только теперь несколькими ударами кинжала раскромсал портрет на куски. Герцог попытался что-то сказать, но вместо этого издал только ряд нечленораздельных звуков. «Велите подать карету», — бросил ему Перуцци. «Орден будет весьма признателен вам». И вернул кинжал в ножны. Уолтер, что было силы, погонял лошадей. Из города они выбрались без помех. Стражники у ворот, заметив на карете лиловый герб, отошли в сторону и лишь проводили ее настороженным взглядом. Наконец, отъехав на приличное расстояние от города, Уолтер остановил лошадей на развилке. «Куда теперь?» — утерев пот со лба, спросил он Фабио. «Где ваши роскошные апартаменты?» Ладжози вышел из кареты и внимательно посмотрел по сторонам. «Туда!» — наконец указал он на какую-то точку горизонта. Но в голосе его чувствовалась неуверенность. Уолтер недоверчиво посмотрел на него и указал в другую сторону. «А может, туда?» — спросил он язвительно. Фабио, повернувшись в указанном направлении, радостно вскрикнул. «Вон моя мастерская! Видите высокую башню? Мастерская рядом!» На его крик из кареты выглянули Дмитрий и Елизабет. «Это не башня», — возразил Дмитрий. «Это печная труба, из нее идет дым». «Так куда мне править?» — раздраженно спросил Уолтер. «Туда!» — указал Фабио третье направление и с обиженным видом сел в карету. «33 года!» Уолтер, выругавшись, свернул влево, и карета двинулась по дороге к морю. Вставало солнце. Карета медленно ехала по узкой дорожке. То и дело на пути встречались небольшие нарядные особнячки и домики. Почти у каждого Уолтер спрашивал «Этот?» и всякий раз получал отрицательный ответ. Когда же они поравнялись с убогим, ветхим, заросшим кустарником двухэтажным строением, Уолтер даже не удосужился спросить «Стойте! Вот он, мой прекрасный дом!» Выпрыгнув из кареты, радостно сообщил Фабио. Внутри жилище выглядело еще хуже, чем снаружи. Беглецы, отряхивая с головы пыль и обрывая с одежды паутину, поднялись по скрипучим ступенькам на второй этаж. Большая комната наверху оказалась сплошь завалена всяческими конструкциями, чертежами и картинами. Фабио, забыв обо всем, кидался от одной своей работы к другой. «А где мы будем спать?» — спросила Элизабет жалобно. «Вы собираетесь спать?» — с упреком сказал Фабио. «Вы обещали уют». «Да», — задумчиво потер бритый подбородок Ладжози и тут же воспрял. «С прекрасной женщиной везде уют, особенно если она возьмется за уборку». «Какая уборка!» — вскричал Уолтер. «Сюда вот-вот нагрянет орден!» «Верно», — согласился Фабио. «Уолтер, Дмитрий, помогите мне!» Втроем они вытащили из кладовки какие-то невероятных размеров шкуры, сшитые между собой. «На этом мы будем спать», — обреченно кивнула Элизабет. «На этом мы будем летать, душа моя!» — с подъемом возразил Фабио. «Летать?» Дмитрий осмотрел шкуры и без энтузиазма констатировал. «Так это воздушный шар». Услышав догадку Дмитрия, Уолтер бросил свой конец шкуры на пол. «Я на этом не полечу», — заявил он. «Да мы и не поднимемся в воздух». Я путешествовал на воздушных шарах и знаю, как они устроены. Чтобы поднять эту рухлядь, нужно столько гелия, сколько нам не добыть и за год. Фабио, хитро прищурившись, успокоил. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, но догадываюсь. Уверяю вас, друг мой, что тот газ, который использую я, способен поднять не только всех нас, но и еще пару человек. Сморщенные шкуры медленно наполнялись. Элизабет штопала места, из которых со свистом вырывался воздух. Уолтер ремонтировал корзину, а Дмитрий укладывал сумки с провизией и подвесил балласт. «Скорее, скорее!» – торопил их Фабио, разжигая горелку. «У нас совсем мало времени!» «Мы и так спешим», – обиженно заметила Элизабет. «Даже слишком. Я уже все пальцы себе исколола. Кто проделал все эти отверстия?» «Крысы!» – лаконично объяснил Фабио. Элизабет подавленно замолкла. Наконец, дыры были заштопаны, и шар, если, конечно, можно назвать шаром гигантскую шкуру, стал нехотя приобретать форму. Вид его был столь плачевен, что Уолтер изрек: «Стоило ли спешить, если эта рухлядь развалится, едва поднявшись в воздух?» «Ничего подобного случиться не может», — уверенно заявил Фабио. «Лезьте в корзину. Вы мне сами говорили, что по легенде мне удалось скрыться. Значит, ничего иного не стоит и предполагать». «Ваша теория неверна», — осадил его Уолтер. «Хотите, я разобью ее в пух и прах? Слышали вы про закон сохранения материи?» «Конечно! Я открыл его сам! Ex nihilo nihil fit! Ничто не возникает из ничего! Но к чему это нам?» «Да ведь мы своим появлением тут уже нарушили состояние мира! Вы своим появлением спасли его!» Возражение Уолтера прервал крик Дмитрия. «Они рядом! Вон, на пригорке! Они заметили нас!» Словно услышав его слова, всадники на холме на миг остановились. Минуту спустя их нагнала карета, и весь кортеж в ускоренном темпе двинулся к дому Фабио. «Лезьте все!» — воскликнул Фабио и добавил в горелку своего загадочного порошка. «Мы еще можем успеть!» «Не вы ли сейчас утверждали, что ничего дурного с нами случиться не может?» — пискнула Элизабет, присев рядышком. «Это теория, сеньорита!» — вкрадчиво промолвил Фабио. «Только теория. А если она окажется ошибочной?» Шар медленно поднимался в воздух. Приподнялась и корзина, но ее удерживали веревки. Однако и с этой высоты приближающееся облако пыли стало видно отчетливо. «Тогда рубите канаты!» — возопила Элизабет. «Теоретик!» «Рано!» — хладнокровно ответил Фабио. «Они натянуты еще слишком слабо, и мы будем волочиться по земле!» Он добавил в горелку порошка, и тот начал пузыриться, выделяя огромное количество газа. «Где мой карабин?» — сокрушенно воскликнул Уолтер, поглядывая на приближающихся преследователей. А служители ордена были уже совсем рядом. Они добрались до изгороди и, вооружившись пиками, стали спрыгивать с лошадей. «Пора!» — решил Фабио и обрубил веревки. Воздушный шар чуть приподнялся. Служители ордена, выскочив с другой стороны дома, бросились к летательному аппарату. Но шар приподнялся еще. «Мы спасены!» — радостно закричала Элизабет. И действительно, шар уверенно начал подниматься все выше и выше. «Мы спасены!» — повторила Элизабет. «Что, съели?» — крикнула она преследователям, беспомощно потрясающим копьями внизу. Все облегченно посмотрели друг на друга. «Возблагодарим же Господа, друзья мои!» — воскликнул Фабио. «Куда мы направляемся?» — спросил Дмитрий, когда шар набрал достаточную высоту. «Сейчас мы покинем Апеннинский полуостров», — уверенно сообщил Ладжози. «Перелетим в Средиземное море и совершим посадку в Валахии. Если получится, то прямо у стен вашего замка». Странно задумчиво почесал затылок Дмитрий. «Что странно?» — насторожился Фабио. «Странно, как мы попадем туда. Ведь нас несет совсем в другом направлении». «О, дьяволо!» — вскричал Ладжози, схватившись за голову. «Как правы те, кто говорит, что за ошибки юности нам приходится расплачиваться в старости? 33 года назад я собирался сделать этот снаряд управляемым, но, придя к выводу, что без особого труда могу это сделать, сразу же охладел к этой затее». Они вновь переглянулись, но на сей раз растерянно. поежился от пробирающего до костей холода. Зябко поеживаясь, он огляделся вокруг. Закутанная в костюмы мужчина Элизабет мирно посапывала, уткнувшись лицом в плечо Уолтера. Тот спал в обнимку с мешком провизии, а Фабио, словно древнее изваяние, замер у горелки. «Где мы находимся?» – растирая затекшие ноги, спросил у него Дмитрий. Тот молча показал пальцем вниз. Дмитрий выглянул из корзины и увидел море. «Адриатика», — сообщил Фабио. «Нам повезло. Ветер переменился, и мы летим на восток. И довольно быстро». Он достал и развернул полотно, на котором еще в тюрьме им была намалевана дурацкая рожа. «Пока у нас есть время, помогите мне очистить картину. Потом нам может быть дорог каждый миг. Вы ведь умеете?» Дмитрий кивнул. Вместе они соскребли верхний слой краски, обнажая картину «Гнев». В процессе работы Дмитрий старался не смотреть на нее, но все равно настроение его стало подавленным. «Сколько у нас времени?» – поинтересовался он, чувствуя облегчение от того, что Ладжози вновь свернул картину. «Скоро мы достигнем цели». «Не знаю», – ответил Фабио уклончиво. «Ну, хотя бы приблизительно». «Не знаю», – вздохнул Фабио. «У нас топливо кончается». «Порошок?» «Нет, порошка еще есть немного, а вот жечь его скоро будет не на чем». «А он улетучивается. Щелей не оставляли». «Что же делать?» «Надеяться на волю Всевышнего. Какое-то время мы еще удержимся на этой высоте, потом сбросим балласт, глядишь, и дотянем до берега». С самыми скверными предчувствиями Дмитрий прикрыл глаза. И, несмотря на ощущение опасности, все-таки уснул снова. Модель для сборки On Energy. Истошный крик Фабио «Проснитесь, мы падаем в море!» разбудил всех. Шар спускался. Небо хмурилось от приближающихся грозовых туч. «Нужно освободиться от балласта!» – проорал Фабио сквозь рокот штормовых волн. Путешественники принялись спешно отвязывать от краев корзины мешки с песком. Балласт был сброшен, и шар начал медленно подниматься. Но вдруг замер вновь. «Что еще случилось?» – воскликнул Уолтер. «Погасла горелка!» – выкрикнул Фабио. «У нас кончилось топливо!» «Конец?» – обреченно спросил Дмитрий, но его, скорее всего, не услышали. «Одежда!» – закричал Фабио. «Сбрасывайте одежду!» «Может быть, не надо?» – зябко путаясь, крикнула ему в ухо Элизабет. «Одежды весит совсем мало. Какой смысл ее сбрасывать? Лучше уж утонуть одетыми». «Не вниз, а с себя сбрасывайте!» – прорычал Фабио. «Нам нужно чем-то топить горелку!» Мужчины быстро сорвали с себя одежду, оставшись в нижнем белье. Элизабет продолжала смущенно медлить. «Рвите на куски!» – скомандовал Фабио. Борясь с грозовым ветром, он с трудом разжег горелку и кинул в нее остатки порошка. Воздушный шар, зависший был над прибрежными скалами, вновь стал медленно подниматься. Решившись, принялась раздеваться и Элизабет. «Сеньорита!» – попытался остановить ее Фабио. «Это не обязательно! Порошка уже нет все равно!» «Ах так!» – заявила Элизабет сердито. «Снова мужчины делают себя героями, оставляя женщину в стороне. Ну уж нет!» Она закончила раздеваться, оставшись в соблазнительном кружевном белье и демонстративно выбросила платье вниз. Налетевший порыв ветра внезапно качнул корзину, и все повалились с ног. «Что это?» – взвыл Уолтер. Фабио что-то прокричал в ответ, но за ревом бури его не было слышно. Воздушный шар неумолимо падал. Но уже не в море, а на сушу. Одетые в рубище, обросшие и сцарапанные, брели они по разбитой дороге вдоль реки, один за другим минуя крестьянские дворы. «Я больше не могу!» – взмолилась Элизабет. «Мы тащимся по этим забытым богом землям уже почти месяц!» «Терпи, дорогая!» – отозвался Уолтер. К закату мы должны быть на месте. К закату? Невесело усмехнулась Элизабет. О прошлом закате, Уолтер, вы говорили то же самое. Кстати, заметила она, уже и закат. Значит, мы пришли. И со вздохом опустилась на траву. Повалились рядом с ней и остальные. Некоторое время молчали. «Я не понимаю, куда мог деваться мой замок», — вдруг заплакала Элизабет. «Он ведь должен быть где-то здесь». «Перестаньте», — жалобно попросил ее Фабио. «Я не видел женских слез 33 года, и это зрелище невыносимо для меня». «Может быть, мы что-то напутали со временем», — мрачно предположил Уолтер. «Может быть, Брент еще не построен?» «Если не лжет завещание, он построен уже 200 лет назад», — отозвалась Элизабет, вытирая слезы и беря себя в руки. «Если, конечно, оно не лжет», — повторила она скептически. Дмитрий поднялся и двинулся к ближайшему строению. «Куда вы?» — окликнул его Уолтер. Дмитрий продолжал идти молча и не оборачиваясь. «А, понял Уолтер. Логичнее было бы подойти к реке. Вода к воде». «А я потерплю», — заявил Ладжози. «И я потерплю», — согласился Уолтер. «До постоялого двора. Не тут же мы будем ночевать». «А я могу и сутки терпеть», — доверительно сообщил Фабио. «У меня мочевой пузырь крепкий». Элизабет неожиданно взбеленилась. «А вам не кажется, что в присутствии дамы вы могли бы и не делиться такими милыми интимными подробностями своей физиологии, мужлан?» Фабио и Уолтер посмотрели друг на друга и вдруг, разразившись диким хохотом, стали корчась кататься по траве. Элизабет вскочила на ноги и, уперев руки в бока, смерила их долгим презрительным взглядом. Но они продолжали ржать, не обращая на нее ни малейшего внимания. «Ах так!» — рявкнула Элизабет в ярости, но не привлекла их внимания к себе и этим. «Ах так!» — повторила она и огляделась по сторонам. А затем сердито заявила: «Между прочим, идиоты! Вот он, мой замок!» Мужчины хохотали, пропустив ее заявление мимо ушей. Элизабет повернулась к ним спиной и двинулась в сторону, противоположную той, в которую ушел Дмитрий. Уолтер и Фабио уже не смеялись, а тихо стонали. Затем они сели и недоуменно посмотрели вслед Элизабет. Уолтер, довольный тем, что может наконец сказать грубость, сообщил Фабио: «Тоже приспичило». Фабио хотел было рассмеяться вновь, но Элизабет резко остановилась, обернулась и холодно с расстановкой сказала: «Я все прекрасно слышу, Уолтер. Вы ошибаетесь. Просто я иду домой». И она указала на замок и мостик перед ним. Узнать его было действительно сложно. Сейчас он представлял собой лишь небольшую крепость с заросшей травой дорогой. По-видимому, множество пристроек было сделано позже, но знакомые очертания все же угадывались. Мужчины оторопело поднялись. Дмитрий со всех ног бежал к ним. Однако они не пошли туда сразу. Не хватало еще погибнуть от рук предков Элизабет, нынешних владельцев бренда, слывших отнюдь не самыми добрыми на свете людьми. Дождались темноты. «Теперь вы должны указать мне, где была найдена картина», — возбужденно прошептал Фабио, когда они пробрались за ограждение. «Ее нашли в часовне», — сообщил Уолтер. «Но я не вижу здесь никакой часовни. Нам что, придется ждать, пока ее построят?» «Она была найдена в фундаменте часовни», — припомнила Элизабет. «Где находилась часовня?» — спросил Фабио. «Тут, справа от парадного входа», — указал Уолтер на покосившиеся деревянные ворота. На указанном месте они обнаружили следы строительных работ. Груды отесанных камней, деревянные сваи. «Все совпадает», — благоговейным шепотом отметил Фабио. «Фундамент возведен. Самое время прятать». «Поспешим», — предложил Дмитрий. «Одну минуту», — вмешался Уолтер. «В какой момент времени мы вернемся в будущее? В тот самый, когда исчезли оттуда?» «Конечно», — утвердительно заявил Фабио. Но тогда мы убегали от смертельной опасности. Вернувшись, мы просто-напросто погибнем. Сделайте же так, чтобы мы появились в будущем чуть раньше. Фабио беспомощно развел руками. Но если мы вернемся в тот же момент, настаивал Уолтер, служители Ордена убьют нас, завладеют картиной и свершат свой дьявольский обряд. Зачем же вы вызвали нас сюда, в прошлое? Во-первых, предусмотреть все не в моих силах, сказал Фабио. Во-вторых, если бы вы не пришли, обряд был бы свершен уже сейчас. Вы дали Вселенной отсрочку на целых 400 лет. А дальше? Дальше все зависит только от вас. Так может не возвращаться, предложила Элизабет. Фабио со вздохом посмотрел на нее. Вы не представляете, сеньорита, как я был бы счастлив, если бы вы остались. Но нет, не вернуться вы не можете. Иначе петля времени не замкнется, и мир исчезнет. Когда мы вошли в картину в 20 веке, у меня хотя бы карабин был, мрачно заметил Уолтер. Почему мы раньше не подумали об этом? У нас есть выбор? Риторически спросил Дмитрий. Все удрученно промолчали. Фабио огорченно пожал плечами. Он развернул картину, разослал ее по земле, и она тут же вспыхнула магическим светом. Все зачарованно уставились на полотно. Изображение гневного рыцаря исчезло, и поверхность холста искрилась золотом, как когда-то в мансарде. «Она зовет вас», — сообщил Ладжози. «Это знамение. Я чувствую, все должно кончиться хорошо. Хотя вряд ли мои предчувствия успокоят вас». Первым решился Уолтер. «Прощайте», — сказал он, пожал руку Фабио и словно в омут шагнул в картину. Его тело медленно, словно в зыбучий песок, погрузилось в переливающуюся субстанцию. Остальные переглянулись. «Теперь я», — явно храбрясь заявила Элизабет и, осыпав лицо Фабио быстрыми поцелуями, вошла в картину светом. Дмитрий, опустив голову, спросил: «Вы все сделали правильно?» «И я уверен, вам много еще предстоит», — кивнул ему Фабио нарочито бодро. «Ладно», — вздохнул Дмитрий. «Не забудьте запечатлеть герцога». И он последовал за остальными. Вывалившись из картины в мансарду, Дмитрий увидел, что Уолтер и Элизабет уже пленены служителями ордена. Его друзья ждали своей участи, лежа со связанными руками и ногами. Чья-то тяжелая ладонь опустилась на плечо Дмитрия, но не успел он и повернуться, как был скручен и тоже повален на пол. Заткнув рты кляпами, их бросили на дно повозки и куда-то повезли по тряской дороге. Самым мучительным для Дмитрия было даже не то, что происходило с ним, а стоны Уолтера и особенно Элизабет. «Фабио ошибся», — окончательно уверился Дмитрий. «Их всех ожидает смерть, а дьявольский обряд будет совершен». Их выволокли из повозки, развязали ноги и тычками заставили спуститься по лестнице. Дмитрий узнал ее. Это была лестница в кабинет Перуцци под антикварной лавкой в Бухаресте. В комнате теперь не было письменного стола. Вместо него под картинами Дмитрий увидел жертвенный алтарь. Спустя некоторое время в подземелье внесли седьмую картину и поместили ее на стену рядом с шестью остальными. Вошел Перуцци в черной мантии и лиловые фески. Он остановился возле алтаря и подал знак своим подручным. Четверо монахов сдернули с картин завесы, а затем освободили пленников от кляпов. «Мы не смогли. Ничего не смогли сделать», — прошептал Уолтер. Элизабет озиралась вокруг заплаканными глазами. Продолжение и окончание рассказа Юлии Буркиной и Константина Фадеева «Исковерканный мир» в следующей части модели для сборки на Радио Energy. Буркин, Константин Фадеев. «Исковерканный мир». Продолжение и окончание. Монахи затянули зловещее заклинание. Ируци обнажил нож. Служители ордена, не прекращая петь, развязали Уолтера и повели его к алтарю. Он попытался вырваться, но силы были неравны. Его силком поставили на колени и, держа за волосы, возложили его голову на алтарь. Ируци приблизился, монахи смолкли. «Амен», — произнес Ируци нараспев и полоснул Уолтера ножом по горлу. Тот захрипел, и кровь из раны хлынула на алтарь, стекая по желобкам в подставленную чашу. Элизабет закричала, но ее крик заглушил возобновившееся пение монахов. Ируци поднял чашу с пола и, зачерпывая ладонью, обошел картины, кропя их кровью. И полотна вспыхнули. Но не тем золотистым, зовущим светом, который Дмитрий видел раньше, а пурпурным сиянием, исходившим откуда-то из глубины. Дмитрий почувствовал, что волосы на его голове зашевелились. Картины оживали. Страшные твари, изображенные на них, гнусно оскалились и потянулись к чаше, но что-то не позволяло им выйти наружу. Казалось, их сдерживает какая-то невидимая преграда, податливая, но в то же время упругая и прочная. И Дмитрий понял. Одной жертвы было недостаточно. Монахи двинулись к Элизабет. «Нет!» — закричал Дмитрий. «Оставьте ее! Возьмите меня!» Но никто не обращал на него внимания. Обряд вершился по своему сценарию, на который не могло повлиять ничто. Сперва Элизабет кричала и брыкалась, но внезапно затихла, обмякнув. Бесчувственную ее поднесли к картинам и положили голову на залитый кровью алтарь. «Амен», — вновь произнес Ируци. И вновь чаша наполнилась пенящейся кровью. И вновь Ируци окропил ею холсты. Дмитрий увидел, что изображения на картинах изменились. Они обрели глубину и перспективу. Уродливые фигуры теперь уже тысячами толпились в них, словно пытаясь прорваться наружу, алчно косясь друг на друга завистливыми глазами, раздирая друг друга на части, набивая зловонные рты кусками плоти и тут же в лужах крови совокупляясь друг с другом. Но нет. Они еще не могли вырваться наружу, даже навалившись на невидимую преграду всей массой своих гниющих тел. И тогда наступила очередь Дмитрия. Он не сопротивлялся. Отчаяние охватило его. Он и не согласился бы жить в таком мире, каким тот должен был скоро стать. Ему хотелось умереть. Он сам встал на колени и положил голову на алтарь. «Амен», — услышал он голос Ируци и повернул голову навстречу этому звуку. Время замедлилось, словно растянувшись. Лезвие ножа неотвратимо приближалось. Дмитрий зажмурился. И тут, открыв глаза, он увидел, что перед ним стоит человек. «Не понял», — пробормотал он и пришел в себя, окончательно разглядев, что его непрошенный гость держит в руке огромный тесак. «Румын!» И припомнил Дмитрий предостережение Николая Андреевича. «Вы с этими румынами-то поосторожнее, лихой народец!» Выкрикнув, словно заклинание, какие-то слова, человек сделал шаг вперед и замахнулся. Но как раз в этот миг тошнота, которую Дмитрий уже давно испытывал, стала нестерпимой. Содержимое его желудка выплеснулось на пол купе и на штаны румына. От неожиданности и брезгливости тот, вместо того, чтобы нанести удар, отшатнулся назад и, стукнувшись ногами о полку, грузно сел. Попытался встать, но Дмитрий, схватив первое, что ему попалось под руку, бутыль из-под шампанского, бросил ее прямо в лицо нападающему. На миг румын потерял контроль над ситуацией. Выставив руки, чтобы защититься, он вновь осел на полку и выронил нож прямо к ногам Дмитрия. Тот, наклонившись, поднял его. Румын, придя в себя, с ревом бросился вперед и напоролся на неумело двумя руками выставленный тесак. Поднявшись, Дмитрий, с удесятеренной от шока силой, завалил румына на столик, а затем выпихнул бьющееся тело в открытое окно. Бутыль отправилась следом за румыном. Свесившись из окна, он еще раз опорожнил свой желудок, а затем без сил рухнул на постель. Утром Дмитрий то ли проснулся, то ли вышел из обморока от легкого стука в дверь его купе. Из-за двери был слышен голос Элизабет. «Мистер Полянов, мы подъезжаем!» Держась за раскалывающуюся голову, Дмитрий сделал попытку ответить, но из его рта вырвался только хриплый стон. Сев, он непонимающим взглядом окинул свое роскошное купе «Люкс» и все вспомнил. В ужасе наклонился, ища на полу лужу крови, но увидел на нем лишь следы рвоты. «Одну минуту, мисс Влада, я только переоденусь!» — крикнул Дмитрий и, сдернув с себя шелковую сорочку, принялся лихорадочно вытирать ею пол. «Именно переоденусь, а не оденусь!» «Какая гнусность!» — думал он. «Мало того, что завалился в одежде, еще и напачкал. Дворянин! Благо, без соседей еду, со стыда сейчас сгорел бы!» Американка из-за двери кокетливо спросила: «Может быть, вы не один?» «Я?» — переспросил Дмитрий и недоуменно огляделся вокруг. «Я совершенно один», — произнес он скорее себе. Запихав испачканную сорочку под полку, он сбросил мятую одежду, надел чистую рубашку, нацепил галстук-бабочку, поспешно облачился в свой любимый костюм, купленный им по случаю в Париже во время пребывания на Международном конгрессе реставраторов, и приоткрыл дверь. «Простите, мисс Влада, я что-то дурно себя чувствую», — извинился он и жестом показал, что сейчас выйдет. Достав из-под столика кофр с инструментами и роскошный саквояж крокодиловой кожи, он с облегчением выскользнул из купе, быстро прикрыв за собой дверь. Тяжело вздохнув и покачав головой, он пообещал: «Никогда больше не буду пить. Мне приснился нынче абсолютно кошмарный сон. Будто бы я, представьте себе, зарезал ножом какого-то румына. И все было так реалистично». Элизабет рассмеялась и, коснувшись лба Дмитрия, заключила: «Я посоветовала бы вам пить почаще, мистер Полянов. Тогда вам станут сниться по-настоящему мужские сны». Сперва кабриолет двигался через город, который был больше похож на огромный сад. Нарядные горожане прохаживались по ухоженным тротуарам. Тут и там разгуливали солдаты в пестрых парадных мундирах и звучала праздничная музыка, исполняемая небольшими оркестриками. Затем кабриолет выехал за город. Всюду были разбиты виноградники, изобилующие цветами и фруктами сады. Улыбчивые крестьяне приветственно махали им. Перебравшись по мостику через небольшую речушку, кабриолет подъехал к расположенному на холме старинному мрачноватому замку. «Добро пожаловать в Брент!» — воскликнула Элизабет, соскакивая на землю. Широкой лестнице с сигарой в зубах спустился Уолтер, всплыло имя в сознании Дмитрия. Он наморщил лоб. «Вас зовут», — сказал он, протягивая руку, «вас зовут Уолтер?» Элизабет озадаченно посмотрела на Дмитрия, а Уолтер по-домашнему похлопал ее по спине и сказал: «Как приятно узнать, что вы рассказывали обо мне». «Мне никто ничего не рассказывал», — покачал головой Дмитрий. «Но у меня такое чувство... такое психическое заболевание. Французы называют его дежавю». Приглядевшись к Дмитрию, Уолтер изменился в лице, и сигара выпала у него изо рта. «Похоже, «Я тоже болен этой болезнью», — сказала она задаченно. «Ваша внешность кажется мне до боли знакомой. По-моему, точно! Вы снились мне сегодня ночью!» «Дмитрий?» Его лицо окончательно вытянулось. Элизабет удивленно, почти испуганно смотрела на них. Пауза затягивалась. «Что-то мне не здоровится с дороги», — нарушил тишину Дмитрий. «Пожалуй, я немного отдохну». Уолтер, пристально глядя на Дмитрия, спросил: «А может быть, вы сначала посмотрите картину?» «Да!» — воскликнул Дмитрий. «Все дело в ней! Я хочу осмотреть ее немедленно!» Дмитрий взял одной рукой край ткани, которым был укрыт холст. «Я знаю, что там изображено», — сказал он. «Портрет глупого жирного герцога». Он сдернул покрывало. Но на холсте было совсем другое. Благородное и одухотворенное лицо пожилого человека с мудрыми глазами и легкой усмешкой на губах. «Не то!» — воскликнул Дмитрий пораженно. «Ну, слава богу!» — облегченно вздохнула Элизабет. «А я уже начала бояться, что вы нездоровы». «Но этого я тоже знаю», — перебил ее Дмитрий. «Его зовут Фабио», — вторил ему Уолтер, и они уставились друг на друга. «Ой!» — вскрикнула Элизабет. «Я, кажется, тоже больна». Мужчины перевели взгляды на нее. «Я его помню тоже. Он снился мне». И тут она побледнела. «А еще я вспоминаю жуткую сцену из этого сна. Как вам, Уолтер, перерезал горло ножом какой-то страшный человек». Пошатнувшись, она присела на ажурный плетеный стул. «Перуцци», — отозвался Уолтер и побледнел. «Не пойму, откуда», — сказал Дмитрий, «но я знаю точно, что под этим портретом есть еще одно изображение. Вы позволите мне снять первый слой?» «Вы уверены?» — жалобно спросила Элизабет. «Да», — подтвердил Уолтер. «Но мне кажется, эта картина очень хороша, и мне не хотелось бы терять ее», — возразила Элизабет. «Я уверен», — настойчиво отозвался Дмитрий, «что под этим портретом нечто намного более важное». «А как посоветуете мне вы?» — взглянула Элизабет на Уолтера. «Пусть он немедленно сделает это!» — откликнулся рыжеусый, пытаясь дрожащими руками прикурить сигару. Элизабет кивнула, и Дмитрий, натянув перчатки и взяв в руки инструменты, приступил к работе. Почти сразу его догадка подтвердилась. «Так и есть!» — возбужденно сообщил он. «Там имеется что-то другое!» «Что?» — срываясь на крик, спросил Уолтер. Дмитрий расчистил участок величиной с монету. «Буквы. Какие-то письмена». «Письмена?» — поразилась Элизабет. «Расчищайте дальше». «Постойте!» — воскликнул Уолтер. «У меня же есть фотографический аппарат. Давайте запечатлим этот портрет, пока вы не испортили его окончательно». «Прекрасная идея!» — согласился Дмитрий, пока Уолтер бегал за камерой, сообщил Элизабет. «Мне действительно жаль уничтожать это лицо. Я знаю точно, этому человеку мы обязаны очень многим». Фотография была сделана, и Дмитрий расчистил картину полностью. Надпись, которую они обнаружили там, гласила: «Любезнейшие мои друзья из будущего, Дмитрий, Уолтер и несравненная Элизабет. Спустя много лет после того, как вы ушли из моей жизни, я, уединяясь в Бенедиктинском монастыре посредством долгих размышлений и изучений философских трудов, пришел к выводу, что был неправ. Изменения в прошлом приведут к изменениям в будущем, а вовсе не к его уничтожению. Пути Господни неисповедимы, но не двойственны. И тогда я забрал проклятую картину из тайника. Живите счастливо и вспоминайте своего друга, барона Фабио Далла Джози. Уничтожить картину я не могу, но я спрятал ее в надежном месте и унесу эту тайну с собой в могилу». С глаз присутствующих словно бы спала пелена. «Значит, это правда?» — спросил Уолтер. «Теперь я помню множество снов, и все они были правдой. И наше проникновение в прошлое, и Фабио, и служители, а?» «Но как же наша смерть?» — полушепотом спросила Элизабет. «Ведь теперь я отчетливо помню. Мы погибли». «Все ясно, дорогая», — заявил Уолтер. «Фабио Далла Джози изменил прошлое. И то, что когда-то было реальностью, теперь только сон». «Трудно в это поверить. Однако дело обстоит именно так», — согласился Дмитрий. Модель для сборки. On Energy. Эпилог. Дмитрий ехал к Аннушке на недавно приобретенном черном Пакарде с открытым верхом. Его лицо становилось то озабоченным и напряженным, то прояснялось. Он любовался Санкт-Петербургом, по которому в Румынии успел порядком соскучиться. Столичные мостовые кишели роскошными выездами и сверкающими никелем автомобилями. Невский проспект стал нынче куда привлекательнее и красочнее Пикадилли или Трафальгарской площади. Город на Неве вместе со всей Россией хорошел с каждым годом. Да и был из чего. Вот уже более 10 лет страна жила в мире. Тихая и спокойная Россия с ее патриархальным укладом и незыблемыми верой в царя и бога становилась еще и мощнейшей индустриальной державой. Дмитрий остановил авто у роскошного двухэтажного особняка. В холле старый верный слуга Ивашка Елисеев помог ему снять щегольской плащ и калоши. С криком «Дмитрий Александрович, вернулись!» Ивашка проводил его на второй этаж. «Анна Николаевна!» – заполошно закричала горничная. «Ухажер ваш из стран заморских возвернулся!» И, весело подмигнув Дмитрию, скрылась в одной из бесчисленных комнат. Навстречу вышел Николай Андреевич. Весь его вид излучал довольство, а закрученные усы делали его улыбку лихой и бравой. Он заключил Дмитрия в объятия. «Из дальних странствий воротясь», — процитировал он классика. «Митя», — с тихой радостью и смущением произнесла Аннушка, появившись в проеме двери. Единственного взгляда на нее хватило Дмитрию для того, чтобы понять, что именно сегодня и не днем позже он наконец решится и сделает ей предложение руки и сердца. Раньше ему казалось, что торопиться некуда, что впереди еще так много счастливых лет, и пока это возможно, не грех наслаждаться свободой от семейных обязанностей. Но в последнее время его постоянно преследовала мысль о зыбкости и вариативности сегодняшнего доброго мира. Николай Андреевич, поймав его взгляд, многозначительно изрек: «Раз так, пойду пока налью водочки. Подходите в столовую, когда освободитесь». «Но одна мысль не дает мне покоя», — завершал Дмитрий свой рассказ, сопровождаемый недоверчивым покашливанием Николая Андреевича. «Мысль о том, что в момент изменения прошлого пришельцами из будущего, то бишь нами, Вселенная, возможно, разделилась на две альтернативные ветви. В одной победу одержали эти безумцы в шапочках, и мир там полон зла, а в другой ветви находимся мы с вами». Наконец Николай Андреевич не выдержал и перебил его. «Полноте вам, Дмитрий! Это уже слишком. Вот уж не ожидал от вас подобных фантазий. Английского сказочника Уэллса начитались? Или же нашего доморощенного господина Федорова?» «Ваша гипотеза о двух смежных мирах не укладывается ни в какие естественно-научные рамки. Да вдумайтесь только сами, что вы тут наградили. Будто бы в той несуразной реальности России правят большевики. Это же крайняя нелепость. Кто бы их стал избирать? Зловредность этой террористической секты внутри коммунистического движения была очевидна даже слепцу. И даром секта эта вовремя разоблачена и обезврежена. А коммунисты, не спорю, у них мощная организация, но ведь они не занимаются политикой. Они лишь собирают деньги в помощь христианам всего мира. Они исповедуют социальную общность, и это правильно. Это противостоит западнической философии индивидуализма. Именно баланс между этими крайностями и ведет Россию по верному пути. Многих коммунистов я знаю лично. Прекраснейшие, честнейшие и очень набожные люди. А Ленина, то есть Владимира Ульянова, вы случайно не знаете?» — поинтересовался Дмитрий. «А как же? Что касается Володи, так это и вовсе форменный бред. Я коротко знаком с его братом Сашей. Когда-то мы даже вместе учились в гимназии, я неоднократно чаевничал у них дома. Да, правду говоря, Володя был тогда весьма склонен к резким суждениям. Но нынче он отличный семьянин, отец 5 детей. Его старший служит при дворе его величества государя Николая II. Короче говоря, советую вам, Дмитрий, съездить куда-нибудь в другое место, а не в эту глухую Румынию». «Но...» «Никаких «но», — поморщился Николай Андреевич. «Давайте-ка лучше чай пить. Дуняша, подавайте». «Ну, А ежели вы, милостивый государь, будете настаивать на своих невежественных бреднях, я еще подумаю, отдавать ли за вас Аннушку. Чудо вам захотелось? Душа боится. Так ведь мир наш как раз полон чудес. Его императорское величество подписали проект строительства водяной электрической станции на Днепре. Это ли вам не чудо? Вот на что вам, молодежь, следует направить свою фантазию и энергетику. Или уж на крайний случай хотя бы увлечься книжками этого калужского старика Циолковского. Бредни, конечно, но фантазию будоражит. Папа, вмешалась Аннушка, а не допускаешь ли ты мысли, что в Митином рассказе есть только правды? А я не думаю, что он лжет. Но я ученый и привык доверять только фактам, а не сновидениям. И во всем, что тут услышал, я вижу только одну загадку. Как трем разным людям могло присниться одно и то же? Однако современная психология располагает сведениями и о более удивительных явлениях. Так стоит ли драматизировать? А как быть с этим? Дмитрий достал из внутреннего кармана пиджака фотографию с портретом Фабио Делла Джози. Николай Андреевич взял снимок, подслеповато прищурился, надел пенсне и вгляделся в изображение. «Хороший портрет», — сказал он. «Славно исполнен. Жаль, если вы его испортили. Сдается мне, что вся эта ваша трансформация картины в засекреченный текст не более чем фокус, непонятно с какой целью произведенный над вами экстравагантной американкой». Дмитрий хотел было возмутиться, но вспомнил об угрозе Николая Андреевича и перевел взгляд на Аннушку. И неожиданно обнаружил, что та готова вот-вот заплакать. «Что ты, милая?» — коснулся он ее руки. «Мне...» — сморгнула она слезу. «Мне жалко ту меня, которая так и не дождалась своего Митю». Ударил себя ладонями по коленкам Николай Андреевич, так что пенсне соскочило у него с носа и повисло на ниточке. «Вот они, барышни! Им только намекни, они и рады нюни распустить!» «Нет, дочка!» — продолжал он успокоительно и одновременно строго. «Нет на свете того неприглядного мира, который обрисовал нам тут наш фантазер-путешественник. Нет и не будет! Ибо если мы будем следовать заповедям Господним, то и Он не оставит нас». В сегодняшнем эфире, как и в предыдущем, вы слышали повесть Юлия Буркина и Константина Фадеева «Исковерканный мир».